Глава 23. Падшее зерно. Жизнь — обман с чарующей тоскою. С. Есенин. Перед постригом надлежало снять всю одежду и облачиться в просторную белую рубаху. Послушник Иоиль исполнил все с замершим сердцем. Сквозь босые ступни в тело проникал ледяной холод подземелья. По обе стороны узкого коридора плечом к плечу стояли иноки. Темные монашеские одеяния не отражали света и казались тесно спаянным монолитом. Слабое движение воздуха в подземелье волновало и покачивала огненные языки свечей в руках братьев. Пламя выхватывало из тьмы лица и сжатые ладони, и они парили во тьме, как лики на темной иконе. Даже в эти минуты, полные трепета и благоговения, Иоиль продолжал думать о живописной стороне того, что видел и ощущал. Он словно снял оклад со старинного образа и с удивлением увидел, что под окладом нет доличного письма. И мастер, торопясь продать икону, выписал только лик и узкие, похожие на рыбок ладони поверх темного грунта. Его темени мягко коснулись, и он, вспомнив очередность обряда, покорно опустился на колени. Низко склонив голову и по-звериному переставляя руки и ноги, он шел по каменистому полу. Его опущенный взор видел только грубые башмаки братьев. Острые камни жалили колени и ладони, до крови раздирая кожу. Мучительное проползание на четвереньках означало слепую, животную жизнь в тисках плоти. Тьма и могильный холод — смерть тела. Прикрыв его голову мантиями, как черными крыльями, монахи ведут его в храм. Незримый хор поет грустный тропарь о блудном сыне. «Объятия, отче!» Отверстиями почися, блудно иждих мое житие. Низкий мелодичный гул, похожий на шум волн, заставляет вибрировать тело. Жилы напрягаются, как звучащие струны. Иоиль падает ниц перед алтарем. Его поднимают и ставят на колени. Всем своим существом он ловит теплый, дрожащий от чувства голос настоятеля и отзывается этому гласу с доверием и сыновней любовью. «Брат наш постригает волосы главы своей, во знамение отрицания мира и всех я же в мире». И в отрезание своя воли от всех плотских похотей во имя Отца, Сына и Святого Духа. Над его головой хищно щелкают ножницы, лязгает сталь. Господи, помилуй! Нежно и умиленно выводит хор. Отец-настоятель берет одну за другой части монашеской одежды и подает братьям. «Аз язвы Господа моего Иисуса Христа на теле моем ношу», — возглашает настоятель.